Глава 4. Перекрестки судеб. Олис стояла возле обзорного экрана и смотрела на крошечную планету вдалеке. Величественный Сириус освещал лишь одну половину Тосконы, вторая погрузилась в кромешную тьму холодного космоса. Нечто подобное сейчас происходило и в душе женщины. Совсем недавно ей исполнилось 26 лет. Самый расцвет красоты и вполне зрелый возраст для Аланки. Она уже давно не глупенькая девочка, какой была когда-то. Еще бы. Дочь посвященного отправилась в сумасшедшую экспедицию вместе с варварами-наемниками. Сейчас этот поступок казался авантюрным и безрассудным. На глаза невольно навернулись слезы. В последнее время Олис стала замечать за собой странную впечатлительность и сентиментальность. Раньше женщина держалась гораздо тверже и уверенней. Впрочем, сегодня все эмоции разрешены. С далекой ужасной планеты у Аланки связаны и самые счастливые, и самые горькие воспоминания. Ее любовь к землянину развивалась стремительно и непредсказуемо. Такого всплеска чувств она не испытывала больше никогда. Даже спустя почти 4 года, когда, казалось, боль утихла, лицо и улыбка Олися то и дело всплывали в сознании. О снах даже подумать страшно. Русич являлся к ней чуть ли не каждую ночь. Хороший психиатр тут же определил бы болезнь и поставил диагноз. Но Олис никогда не согласилась бы с вердиктом врача. Это гораздо хуже, чем болезнь. Это любовь. Вечная, всепоглощающая, безумная. Бороться с ней бесполезно, и человеку остается только смириться. Самое удивительное, что вспыхнувшее чувство редко замечаешь, находясь рядом с возлюбленным. И лишь при потере близкой родственной души вдруг отчетливо начинаешь понимать, насколько осиротел. Многим такое потрясение пережить не удается. Ведь исчез не просто человек, исчезла часть тебя, и восполнить образовавшуюся нишу уже невозможно. Сердце болезненно сжалось. Олис с трудом отошла от экрана и села в кресло. Женщина закрыла глаза, и перед ней возникла картина их последней встречи. Они прощались навсегда. Подобное не забывается. Аланка помнила эту сцену до мельчайших подробностей. Каждый взгляд, каждое прикосновение, каждый поцелуй. Тогда Олис находилась в раю, еще не ведая, что придется пройти и через ад. Где сейчас бренное тело Храброва? Где-то в песках пустыни смерти или давно сожрано мерзким червем? От горьких мыслей на глазах вновь появились слезы. Даже цветы на могилу женщина положить не в состоянии. Жестокое и несправедливое наказание. На плечи Олис опустились сильные нежные руки. От неожиданности она вздрогнула и резко обернулась. Позади Аланки стоял Кейт. Ее муж уже 2,5 года. Это был странный и неожиданный для окружающих брак. Быстрый, решительный и вряд ли оправданный. Женщина не любила своего супруга, хотя и уважала его. Рилаун оказался очень хорошим человеком, но единение душ им не достичь никогда. Все случилось само собой, от безысходности и назло Стоуну. После возвращения на Алан, Олис с головой окунулась в работу. Она писала одну научную статью за другой. Ее опыт, знания в области общения с наемниками и тосконцами являлись неоценимыми для страны. Уже первые публичные выступления женщины вызвали настоящий взрыв в ученых и военных кругах государства. Олис упорно доказывала, что политика истребления мутантов и насильственной ассимиляции оливийцев ошибочна и приведет к сплочению антиаланских сил. Даже подчинив материк, захватчики будут страдать от действий партизан и террористов. Ни один род или клан мутантов не смирится со своей участью. Жизнь колонистов превратится в сущий кошмар. Стоит им покинуть укрепленный лагерь, как несчастные тут же подвергнутся нападению. Страна лишится многих преданных и смелых граждан. О возрождении экономики Оливии нет смысла даже и мечтать. Все, что уцелело от древней цивилизации, будет уничтожено до основания. Выводы женщины подкреплялись реальными фактами, а тревожные известия постоянно поступали с планеты. Оккупационная армия потеряла больше 700 солдат при вторжении в зону непримиримых Морсвилла. Почти тут же войска охватила эпидемия страшной болезни. Не помогали даже новейшие вакцины. На решение проблемы пришлось бросить лучших врачей. Лишь спустя 2 месяца вспышку удалось погасить. Кое-как оправившись от тяжелого удара, Возан взял штурмом зону чертей. Снова сотни убитых, раненых и искалеченных. Не радовал успехами и Западный фронт. Оазисы и города отчаянно сопротивлялись. Слух о наступлении аланцев разнесся по всем населенным пунктам леса степи. Огромная часть материка готовилась к длительной кровопролитной войне. Ситуация изменилась в одночасье. Великий координатор провел планетарную дискуссию ученых и военных. За ней наблюдали миллиарды людей, и самое главное, они могли выразить свое отношение к обсуждаемому вопросу. Олис провела дебаты блестяще. Ее победа ни у кого не вызывала сомнения. Аланцы не хотели, чтобы их родственники и знакомые умирали на далекой Тосконе. Если придется жить в мире с оливийцами, пусть даже мутантами, так тому и быть. Любой ценой надо покорить планету, освоить ее ресурсы и переселить туда излишки населения. Путь на Алан для чужаков все равно закрыт. Правитель согласился с мнением общества и приказал экспедиционному корпусу прекратить боевые действия. Сотни дипломатов и парламентеров направились в близлежащие поселки и города. Успех превзошел самые смелые ожидания. Уставшие от войн и борьбы за достойное существование тосконцы с радостью согласились перейти под протекторат Алана. Их обязали соблюдать основные правила и законы, сохранив местные органы власти. Во внутренние дела оливийцев захватчики старались не вмешиваться. Открытие заводов и рудников, расчистка полей и дорог дали огромное количество рабочих мест. Особым распоряжением великий координатор поощрял браки между аланскими гражданами и тосконцами, если, конечно, они являлись людьми без физических и психических отклонений. Армия Возана, не встречая сопротивления, вышла к прибрежным городам. В них все 200 лет действовал удивительный закон о чистоте расы. Родившимся мутантам разрешалось вступать в брак только между собой. Таким образом, популяция держалась в определенных рамках, а талантливых людей среди оливийцев оказалось немало. Отказываться от помощи новых союзников было неразумно. Некоторые народы не хотели жить под властью могущественной цивилизации. Таким племенам предлагали поселиться в отдаленных резервациях. Эта территория закреплялась за ними навечно. Именно так поступили трехглазые Морсвилла. Они ушли на северо-восток и обосновались в предгорном районе. Дикое, пустынное место, вполне устроившее Кросса и его подданных. Через пару месяцев мутанты развернули бойкую торговлю отделочным камнем. Поселение тосконцев быстро увеличивалось в размерах. Совсем иначе сложилась судьба клана вампиров. Агрессивные, необузданные морсвилцы продолжали войну с Аланом. Участились нападения на конвои, парламентеров монстры убили, а головы несчастных выбросили в пустыню. После предъявленного ультиматума Возан с помощью артиллерии сравнял сектор с землей. В нейтралку сумели уйти немногие, остальных добили наемники и десантники. Некогда вольный город окончательно пал. Нейтральная зона со своими суровыми правилами опасений не вызывала. Олис невольно поймала себя на мысли, что завершила начатое землянами дело. Олис, Тина и Жак добивались равноправия для оливийцев. Ассимиляция должна проходить медленно, постепенно и безболезненно. Уже лет через 30 никто не разберется, где коренные тосконцы, а где аланские переселенцы. Судьбы людей перемешаются, переплетутся. Впрочем, процесс слияния уже идет полным ходом. Браки между представителями разных планет заключались едва ли не ежедневно. Родственные народы срастались воедино. Именно в этот момент, на вершине успеха, Олис и встретила Кейта. В доме министра экономики, посвященного Торсона, был большой бал. Не пригласить Кроул считалось правилом плохого тона. Еще бы, самая популярная и известная женщина Алана. Обычно Олис избегала светских раутов, но в тот день отец настоял. Полтора года затворничества – слишком большой срок для красивой молодой девушки. Хозяин дома, его старый друг, и отсутствие дочери могли посчитать неуважением. Кроул откровенно скучала на приеме. Обычные пустые разговоры ее утомляли, а женские сплетни и вовсе раздражали. Появление Релауна значительно скрасило вечер. Он оказался умным и интересным собеседником. Их взгляды на жизнь во многом совпадали. За первой встречей последовала еще одна, затем вторая и третья. В какой-то момент девушка даже посчитала, что влюблена. Отношения с Кейтом развивались с такой же быстротой, с какой космический лайнер набирает скорость. Вскоре они стали близки. Когда Релаун сделал ей предложение, Олис совершенно не удивилась. Вряд ли Кроул согласилась бы сразу. Но во фланке и вновь появился Стоун. Он вернулся с Тосконы и снова зачастил в их дом. С нескрываемым удовольствием и внутренним злорадством девушка сообщила ему, что решила выйти замуж за другого. Стил был в бешенстве и сдерживался с трудом. На устах Олис застыла презрительная усмешка. Майор поспешно ушел. Вряд ли Аланец забудет нанесенное оскорбление. Но Кроул почувствовала настоящее облегчение. Месть – великое чувство. Порой она гораздо сильнее, чем любовь. Во взаимоотношениях с Кейтом серьезных проблем не возникало. Оба занимались важной и трудной работой. Муж целыми декадами пропадал в лаборатории, и виделись они крайне редко. Заводить ребенка женщина пока не собиралась. Доводы отца и матери на нее совершенно не действовали. Очень скоро госпожа Релаун поняла, что с супругом ее связывают чисто дружеские чувства. Трудно сказать, понял ли это сам Кейт. Аланец слишком увлеченно занимался своими исследованиями и часто не обращал внимания на события, происходящие вокруг него. Чего не скажешь о лучшем друге Кейта Шолле. Баламут, трепач и весельчак, он оказался отличным парнем. Работая в Институте космических полетов, Кросс являлся связующим звеном между университетом Релауна и отделом Олис. Шоул часто бывал в их доме. Такого интересного рассказчика женщина еще не встречала. В его присутствии всегда звучал смех, а любая напряженная атмосфера сразу разряжалась. Но при внешней легкомысленности Кросс отличался феноменальной наблюдательностью и проницательностью. Он довольно быстро понял, Кроул не испытывает глубоких чувств к его товарищу. Надо отдать должное Шоулу. Аланец не стал усугублять ситуацию. Тем не менее, между ним и Олис однажды состоялся серьезный разговор. Именно тогда женщина поняла, что необходимо с кем-то поделиться своей болью. Единственным человеком, которому Кроул могла доверить тайну, была Эвис Клерон, ее подруга по университету. Аланки встретились в тихом маленьком сквере, вдали от людской суеты. Олис не стала долго тянуть и сразу рассказала Эвис всю правду. И о любви к землянину-наемнику, и о его гибели, и об абсолютно ненужном браке. Клерон посоветовала ничего не менять. Громкий скандал вряд ли нужен семье Релаунов. Он обрадует лишь Стоуна и толпу обывателей. Женщины сошлись во мнении, необходимо еще раз посетить Тоскону. Только там Кроул сумеет обрести душевный покой. При прощании Олис научила подругу, как сохранить секрет во время телепатических сеансов с великим координатором. Она не хотела, чтобы правитель узнал о ее внутренних переживаниях. Время летит быстро. Исследования Релауна подходили к концу. Он являлся специалистом по лазерам и сейчас занимался разработкой оружия в условиях излучения Тосконы. Легкий ручной вариант был готов, и Кейта направили в командировку на Оливию. Карабин нуждался в полевых испытаниях, а их можно провести только в реальных условиях. Неожиданно для жены, Релаун предложил ей полететь вместе с ним. Бедняга не замечал, что Олис избегает разговоров об этой планете. О Тосконе Аланка беседовала исключительно на профессиональные темы. Она долго отказывалась, ссылалась на занятость, в душе осознавая неизбежность возвращения на Оливию. Забыть Храброва невозможно, значит, надо прижечь болью кровоточащую рану. Вдруг планета сама снимет груз с души. Свою поездку госпожа Релаун обосновала необходимостью лично убедиться в изменении политики. Экспедиционным корпусом до сих пор командовал Возан. Правда, 2 года назад ему присвоили звание генерала. Удивительно, но Олис хотела увидеть даже его. Офицер был частью счастливых воспоминаний. Разногласия и ссоры за прошедшие годы забылись. Время и расстояние сглаживают острые углы. «Ты неважно выглядишь», — вымолвил Кейт, целуя женщину в щеку. «Может, что-нибудь принести?» «Нет, не надо», — чуть поспешно ответила Олис. «Я просто устала. Нужно немного поспать. Скоро стыковка». «Через 5 часов», — произнес муж. «Но на базе мы долго не задержимся. Выполним ряд формальностей и в посадочный челнок. Нашу группу уже ждут, проблем не возникнет». «На какой космодром садимся?» — спросила Аланка. «Торсал», — ответил Релаун. «Это недалеко от побережья. Его восстановили 1.5 года назад. Тебе будет интересно посмотреть. Кроме того, познакомишься с жизнью западных городов. Говорят, там сохранились почти все раритеты 2-вековой давности. Испытание оружия назначено неподалеку от Фолса». «Хорошо», — разочарованно кивнула женщина. Ее надежда увидеть Морсвилл окончательно рухнула. Впрочем, на такую удачу Олис и не рассчитывала. Сейчас на Оливии действовало уже 6 космодромов, и центральный, находясь на периферии, потерял свое решающее значение. Пустыня смерти с маленькими оазисами никого теперь не интересовала. Трое нищих привычно заняли места возле стены судоверфи и начали собирать милостыню. Кто-то безразлично проходил мимо, кто-то зло ругался и проклинал бездельников, кто-то кидал мелкие купюры в глиняные миски. Охрана у проходной давно привыкла к попрошайкам и не обращала на них внимания. Между тем, обмениваясь многозначительными взглядами, земляне скрупулезно изучали окрестности. Подходы к порту они знали уже до мельчайших подробностей. Были разработаны 4 маршрута. При этом использовались подвалы, крыши, глухие переулки и темные арки. В такие места полиция и патрули редко заглядывают. Служба охраны предпочитает освещенные районы. С проникновением в запретную зону у воинов возникли серьезные трудности. Аланцы потрудились на славу. На всех заборах оказалась натянута проволока под высоким напряжением. Забраться внутрь не было ни малейшей возможности. Пару раз разведчики пытались вступить в контакт с рабочими оливийцами, однако разговора не получилось. Фолсцы пренебрежительно относились к бродягам. Они не считали их полноценными членами общества, что, впрочем, отчасти соответствовало действительности. Землянам оставалось лишь пунктуально отмечать время смены часовых и, как бы невзначай, наблюдать за причалами через стены. Несмотря на определенные неудачи, в целом поход в город увенчался успехом. Воины нашли надежное место для промежуточного базирования, достали документы и одежду, провели тщательную разведку. Завтра вечером они собирались вернуться в лагерь.